Алло. Да, кто это? Это Жека. Я слышу Кто? тебе. Это Женя. Я слышу, тебе работа нужна? Да, а кто тут звонит? Женя Вольнов. Мне твой номер дали, сказали, тебе нужна работа. Да, работа нужна, там хочется. Еще раз? Ну да. Только вот один вопрос у меня есть к тебе. Да. Что побудило тебя вообще перестать быть мужчиной и стать женщиной? Я не была мужчиной. Что за бред такой вообще? Я нормальная девушка по всем параметрам. Да? Какая родилась, а то, что не совсем, может, там нормально родилась, я не виновата в этом вообще, сейчас я нормальная. Зачем это мне так больно, как будто это колоть? Подожди, какая боль? Ничего не пойму. Какая мужчина еще? Я что, была мужчиной, не понимаю. Ну да, Ты нормальная девушка. мне сказали, что ты была мужчиной. Где была мужчина? А, ну, раньше. Я не была мужчиной, я просто родилась не совсем нормально. Это в прошлом то, что какая родилась, я не хочу это вообще вспоминать. Я нормальная девушка. Мне ничего вообще близкого мужского нету. Ну как, подожди, ну стоп, подожди. Я же хочу понять, с кем я буду работать. Мне ты можешь сказать, мне ты можешь ответить. Я же не прошу тебя. Я никаким мужчиной не была, нормальная девушка. Нормальная девушка, ага. Да, не знаю, где мужчина там вообще. Если близко там что-то геем, вообще их ненавижу, этих пидорасов, уродов, блин, я не знаю, с ним вообще не знаю, с ним контакте. У меня там Ксюха, шарм близко, нельзя танцевать, говорит, ты девушка, мы только мальчика берем. О чем может вообще быть идти речь, какие тут мальчики, какие тут, я не знаю. Какая родилась, это в старом ворошить, это то, что природа как родила, это не хочу вообще. Я и так намучилась, настрадалась, дальше ехать некуда. Чем нас... Что было? Я не могу понять, о чем речь. Чего настрадалась? Что было-то? Я нормальная девушка. О чем разговор? Я осталась без работы. Да, хорошо. А ты говоришь, что вот что-то там с рождением связано. Так что? Объясни мне. С чем связано? С геми? Ну, ты говоришь, с что... Почему мне сказали, что ты была мужиком? Кто сказал? Ну, не важно кто. Важно, что сказал. Ну, лучше, короче, я лучше была на конкурсе танцовщиц. Кто-то попросил, не знаю, то ли подставы, то ли чем-то сделать видео. Ради бой. В это видео они будут отвечать по закону. Я уже нашла адвоката, я буду подавать в суд, раз открутили по МТВ. Если мне отказали в этой работе, прямо этими словами, что там говорилось в видео. Я из-за этого потеряла работу, я буду отстаивать свои права, это по-любому. Из-за этого видео, которое... Из-за чего ты работу потеряла? Ну, потому что мне представили непонятно кого. Я нормально работаю, получаю чай, работаю с дагестанцами, с азербайджанцами. И про то, что я какая-то мужчина, я вообще слышать не хочу такое. То есть ты не мужчина? Я так подыхаю без копейки вообще. Какого мужчина еще? Ну, спокойно, а спокойно. В этом члене ничего нету. То есть у тебя нет, у тебя вагина, у тебя члена нет, все нормально, все хорошо? Да, я готова поспорить на деньги, что у меня члена нет. Мне как раз денег нет, даже на горючку валить. На горючку? Я еду на машине играть, фиг знает куда вообще. Даже дома вдохну. Ну, слушай, а может быть вопрос в том, что просто выбор профессии был не самым успешным? Я работала там все 4 года. У меня все было нормально до прошлого года. Пока они про меня не придумали, то, что я была мужчиной и не разгласили. У меня все было шикарно. Я всегда много внимания как бы получала. Я желаю, это моя любимая работа. Не собираюсь мне прощаться. Понимаете? Так, понимаю, да. Ну так подожди, ну нельзя же безосновательно назвать девушку мужчиной, и чтобы все в это поверили. Какой мужчиной? Какой мужчиной? Мужчина, давай сейчас пойду в гей-клуб танцевать, я с удовольствием, потому что я мужчина, да кто мне в это поверит? Они же не дураки там. Пать, давайте сделаем эксперимент. Поехали к Ксюхе там шар, поехали в какой-то там секрет. Я с удовольствием танцевать буду в любом клубе, хоть метро, блин. Ну я не знаю, просто никто мне близко не валил туда, потому что я не мужчина, нормальная девушка. Если я была пидорасина, я мужчина, меня с удовольствием взяли. Просто сделать следующий эксперимент. А сколько денег ты хочешь, слушай? За что? Сексом я заниматься ни с кем не буду, только буду танцевать. Нет, при чем здесь? Ты ж танцуешь, алло, какой секс? Зачем секс? А где танцевать? Нужен? А какие танцы встречи? В каком клубе? Ого, ну какие, ну как обычно. А в каком клубе? Ой, ну еще непонятно, где найдем, куда запихнуть. У меня хотя бы 1500 за ночь еще было. 1500 за ночь? Да, тумба там что-то такое, система-то больше. Блин, на сцене больше работы надо. Угу. Но ты точно девушка, да? Да, откуда мы, я готова в восторге, готова поехать по гей-клубам. Мне близко от всех вернуться, там ничего мужского нету. Я работала в Дагестанце, в Азербайджанце, если было бы что-то мужское, меня бы убили бы, порезали в клочья. В Галачке танцевала, потом прошлой неделе в субботу. Там кавказская драка была, меня никто пальцем не трогал. Ага. Да, мне там это, я крупненькая, кто-то проверил рукой там, пока я на сцене была. Если на сцену прыгали, один вообще мне на руки брал, там по танцполу кто-то таскал. Это во время танца. Ну, просто дело в том, что если бы я была что-то близко мужчине, вот как-то, мне просто там порезали бы. Дагестанцы, азербайджанцы, вы знаете, на что такое, это за люди вообще. Mm-hmm. Я нормальная девушка, я нормально с байкерами работала. Я работаю, я с ними нахожу общий язык. Кроме геев, я говорю, я с ними никак не могу вообще. Общий язык я нахожу, их вообще не понимаю, а сама в жопу никогда не трахалась и не буду трахаться. А чего? Это даже палец не водит, а? Многие, да. Многие трахаются нормально. Я не трахаю жопу. Я никогда не буду трахать жопу, мне это противно вообще. Угу. Я говорю, я даже палец не водит, бывает, что-нибудь съем такое, потом даже смазать не могу. Потому что, ну, тоненькая все, фу, тоненькая дырочка. Дырочка. Все разработано, это доказательство еще тоже, а? Я понял, тоненькая дырочка разработана. Ладно, хорошо. Значит так, я просто сейчас позвонил, чтобы убедиться, что ты действительно не мужик, но раз ты говоришь, что ты не мужик, вот, давай начать. Откуда я мужик? Ну, не знаю, откуда, из мамки там. Давай, я разберусь сейчас, в какой клуб мы тебя запихнем, я тебе позвоню. Да, спасибо. Да, давай.